Дэн Милман. Живи осмысленно. Прямые ответы на трудные жизненные вопросы. Смысл жизни – это жизнь осмысленная. Роберт Бирн. Разум задает вопросы, сердце на них отвечает. Байрон Кейти. Предисловие. Много лет назад я встретил мирного воина на круглосуточной автозаправочной станции. Звали его Сократ, и вот что он мне тогда сказал. В этом мире существует три категории людей. Те, благодаря которым что-то происходит, те, кто наблюдает за тем, что происходит, и те, кто могут только догадываться о том, что же все-таки произошло. В те времена я был опытным атлетом, заставлявшим землю крутиться. Но за пределами тренажерного зала, сталкиваясь с дилеммами и необходимостью принятия решений в реальном мире, я по большей части только наблюдал, гадая, что вокруг меня происходит. И не один я был таким. Многие из нас проживают свои жизни случайно. Почему-то завязывают отношения, как-то делают карьеру, ищут смысл жизни, надеясь и моля Бога о взаимной любви, удаче, достатке и здоровье. Долгие годы я жил вот так вслепую, наобум, пока не научился жить осмысленно. Учиться я начал тогда, когда задал Сократу свой первый вопрос. Он пожал плечами и сказал: «Достаточно знать местные правила. Место – это жизнь. Дао – вселенная, реальность. Правила – универсальные законы или обучающие правила». Представленные в этой книге местные правила, вынесенные из школы жизни уроки, помогут встать на путь осмысленного существования. Осмысленная жизнь охватывает как разумную сторону бытия, так и веру. Разум позволяет нам поставить нужную цель, а вера учит полагаться на жизненный процесс. Даосская мудрость гласит: «Гибкость побеждает непреклонность». Как стремительный ручей обходит препятствия, так и наши цели приспосабливаются к часто меняющему свое направление течению жизни. Таким образом, местные правила – это не заученные формулы, а ненавязчивые напоминания. Живя осмысленно и действуя по правилам, мы становимся похожими на бамбук, сильный, но гибкий. Уступаем под натиском встречных сил, затем снова возвращаемся к заданному курсу. Формат данной книги также был выбран осмысленно. Книга была разработана специально для того, чтобы вы могли легко знакомиться с упомянутыми выше правилами. Открыв любой раздел, вы обратите внимание, что он начинается с общего вопроса. Далее идет местное правило. Краткое пояснение. Два относящихся к заданной проблеме вопроса и ответа на них. Страница, посвященная практическому применению вами описанного правила. Некоторые вопросы в этой книге сугубо личные, другие же затрагивают универсальные темы. Одни выражают любопытство, другие представляют собой просто крик отчаяния. Вопросы эти интересуют людей по всему миру, они отражают ваши обычные желания и дилеммы. Темы вопросов включают в себя взаимоотношения между людьми, работу, детей, здоровье, нравственность, психологию, ценности и необходимость принятия решений. Для облегчения восприятия я их отредактировал и намеренно не указал имена авторов, поскольку их личности не имеют непосредственного отношения к поднятым глобальным проблемам. Мне кажется, что мои ответы не столько исходят от меня, сколько проходят через меня. Конечно, я не черпаю мудрость из пятого измерения, разговоров с Богом или посланий астральных наставников. Дар мой помог мне выразительно и открыто живописать местные правила так, как я их интуитивно понимаю. Как гласит одна пословица, нет секретов там, где есть любовь. Опробуйте эти местные правила на себе, на личном опыте. Приспособьте их к каждой конкретной ситуации. Вы поймете, что они указывают путь к большой продуктивности, креативности и веселью. Учат нас, как можно вести более нравственную и духовную насыщенную жизнь в царстве материализма. Бог помогает тем, кто помогает себе сам, и это как раз книга для такой помощи себе самим. Чем лучше мы становимся, тем больше пользы приносим миру. Ведя осмысленную жизнь, улучшая ее качество, мы вдохновляем других своим примером. Как говорится в одном из местных правил, которое я разъясню чуть позднее, я не в силах дать вам мудрость, которой в вас самих нет, но могу указать на ваши скрытые силы. И если эта книга стимулирует рефлексию и интуитивное понимание, если вы постараетесь узнать правду о себе, значит цель книги «Живи осмысленно» достигнута. Перелистывая эти страницы, не отступайте от веры в то, что несмотря на все дилеммы и трудности мира, наши жизни представляют собой великую загадку, разгадать которую можно только в согласии с универсальными законами вкупе с осознанием вашей сущности.